Часть первая. В переводе с викторианского. Глава первая. Дарвинизм на трех китах. В наше время первое знакомство с теорией Дарвина для большинства людей начинается в школе. И начинается оно с тех самых понятий, в которых когда-то изложил эту теорию сам ее создатель. Изменчивость, наследственность, естественный отбор. Сегодня, как много десятилетий назад, школьные учителя отчаянно пытаются втолковать своим подопечным разницу между определенной и неопределенной изменчивостью. Хотя со времен выхода происхождения видов прошло полтора века, и такие расплывчатые понятия, как неопределенная изменчивость, практически не используются в научном обиходе. Да что там ученые? Сегодня любой школьник, даже не слишком увлекающийся биологией, знает, что наследственность — это гены, а изменение генов — это мутации. Правда, на вопрос, что означают эти слова, ответит уже не всякий. Ну вот давайте и начнем с выяснения того, что сегодня знает наука об этих явлениях. И первым делом поговорим о том, что такое ген.